Глеб Соколов. Король психов. Глава 11. Что бывает, когда два самолюбивых психа оказываются в одной банде? Прошлое психа. Псих не переставал ненавидеть своего давнего врага, успехом которого он всегда завидовал черной завистью, психа церковного, Тюрморезова. Этому способствовало и то, что Робик из всех выпускников психушки, входивших в его инвалидную команду, всерьез воспринимал только Евграфа. Скворцов, в тот момент он носил другую фальшивую фамилию, но мы для удобства будем называть его этой, последней, выполнял в дикой, но весьма слаженно действовавшей компании роли, унизительные для его чрезмерно развитого самолюбия. Иногда ему приходилось ходить по квартирам, звоня во все двери подряд. Надежда была на то, что где-нибудь хозяева по глупости откроют. Тогда Скворцов наметанным глазом определял, могут ли в этой квартире храниться ценности. Следом по адресам наведывались другие людишки. Они тоже подчинялись указаниям Робика. Однажды Скворцову пришлось целый месяц пробыть подсобным рабочим в особняке состоятельного человека. Получить это место оказалось непросто. Работодатель был осторожен и придирчив. Псих напряг все свои актерские способности. Из вчерашнего пациента дурки тюремного типа переродился в тихого библиотекаря, которого выгнала из дома жена. Якобы ему негде ночевать. Коттедж бизнесмена был обчищен. На психа не упала даже тень подозрения. Он благополучно доработал обговоренный первоначальным соглашением срок. А к тому времени, когда на новом витке полицейского расследования психа решили опять вызвать на допрос, он уже испарился. Во время прошлой беседы в уголовном розыске даже поддельные документы психа и те не привлекли внимания органов. «Я гениально провел эту операцию», — думал псих. Его самолюбие в иные моменты становилось манией величия. «Но никто не считает меня королем. Робик не испытывает ко мне такого уважения, как к Тюрморезову. Я должен каким-то образом развенчать Евграфа, занять его место в банде. Но как сравнять церковного психа с землей? Где тот момент, на котором его можно уничтожить?» Псих давно уже внимательно присматривался к Тюрморезову. Это вошло у него в привычку, стало потребностью еще со времен психиатрической больницы. Насколько мог, изучил повадки Евграфа. Непреодолимая сложность заключалась в том, что Тюрморезов – человек глубоко двойственный, даже тройственный. Евграф сам, скорее всего, не мог осознать, сколько разных душ кроется внутри его телесной оболочки. Если псих изучил поведение Тюрморезова в, так сказать, регулярные периоды его жизни, то это еще ничего не значило. Все свои неожиданные, шокирующие поступки Евграф совершал в те периоды, когда он словно бы и не был тем прежним человеком, за которым пристально наблюдал Скворцов. И именно в эти моменты, как прекрасно понимал псих, Евграфа и нужно подлавливать. Но Тюрморезов всегда действовал с ошеломляющей стремительностью. Прежде чем Скворцов успевал что-либо сообразить, все было закончено. Когда Евграф стал пропадать целыми днями в институте, где преподавал его профессор, а Робик неожиданно встревожился, псих понял. Судьба дает ему шанс. Тюрморезов явно находился на грани очередного психического срыва, или, иначе говоря, истории в своем фирменном духе. Скворцов сам обладал крайне нестабильной психикой. Отлично представлял, как себя чувствует человек на грани падения в тот черный колодец, в котором побывал едва ли не каждый пациент психушки. Поэтому, уловив поведение Евграфа, одному ему понятные и заметные признаки обострения болезни, Скворцов напрягся. Тюрморезов вдруг начал глотать какие-то таблетки. Какие, психу не удавалось рассмотреть. Прежде, кроме времен психбольницы, употребление медикаментов за Тюрморезовым он не замечал. Затем несколько раз псих был свидетелем того, как Евграф вдруг ложился на свой матрас, укрывался с головой одеялом и лежал так часов по 10-15, не вставая и практически не шевелясь. Скворцов принялся тайно следить за Евграфом. Он выходил из квартиры за полчаса, час до того, как это сделает Тюрморезов. Провожал его, шагая сзади на значительном расстоянии до станции метро. Преследовал и там, садясь в соседний вагон и наблюдая за ним через стекла. В половине случаев терял Евграфа из вида, так как опасался слишком приближаться к нему. Приятель мог заметить и насторожиться. Но все же, при всех неудачах, очень скоро псих выяснил, куда ездит Евграф и с кем общается. Псих научился проникать в институт, хотя там была пропускная система. Так же, как и Евграф, он выдавал себя то за курьера, то за приглашенного преподавателя. Охрана была не очень строга. Смог псих проследить и за автомашиной, которая привозила и отвозила профессора. Скворцов нанял одного знакомого, у которого был старенький автомобильчик. Вслед за представительским лимузином, в котором на заднем сидении катил объект слежки, они доехали до самого коттеджного поселка. В течение следующей недели Скворцов умудрился добыть из различных источников недостававшую информацию, и после этого картина стала ему понятна. Но тут Евграф и сам рассказал все Роберту. Разговор происходил в квартире, в которой ночевали все бывшие обитатели сумасшедшего дома. Псих расслышал его от первого до последнего слова. Скворцов чувствовал, но пока не мог объяснить своих ощущений, что Евграф вовсе не охотится за ценностями, спрятанными в доме профессорского сына. Суть тут в чем-то другом, но как до нее докопаться? Псих разработал хитроумный план. Он приобрел в обычном магазине электроники портативный диктофон. Это устройство способно свободно записывать человеческую речь в течение нескольких часов. Прежде псих успел заметить, что, приходя к профессору после того, как тот заканчивал занятия со студентами, Евграф обычно шел вслед за ним в пустую аудиторию. Чаще всего это была одна и та же комната. Там, сидя на первой широкой парте, они о чем-то подолгу беседовали. Смысл этого разговора и был ключом к разгадке, которую пытался разгадать Скворцов. У него был припасен рулон обычного скотча. Заскочив в пустую аудиторию, Евграф уже поджидал профессора в другом коридоре, Скворцов примотал скотчем диктофон под крышкой той самой первой парты, которую так любили Тюрморезов с профессором. Нажал кнопочку. Электронное устройство начало свою работу. Скворцов допускал, что план может с первого раза и не удастся. Беседы в аудитории происходили не в каждый приход Тюрморезова в институт. Однако пессимизм психа не оправдался. Двое зашли таки в эту комнату, прикрыли за собой дверь. Пробыли они за ней около получаса. Затем вышли. Профессор отправился на заседание ученого совета, а Евграф покинул институт. Псих опять зашел в аудиторию, выключил диктофон, отмотав скотч, засунул устройство в карман. Ему не терпелось прослушать запись, но он предпочел не спешить. Выйдя из зданий, долго кружил по окрестным кварталам, подыскивал место, где бы мог в тихой и спокойной обстановке прослушать запись. Наконец он набрел на здание культурного центра, в фойе которого проходила выставка картин какого-то художника. Вход на нее бесплатный. Об этом было написано в скромной афише, висевшей у входа. Скворцов зашел внутрь, послонялся минуты три возле картин. Потом уселся на обитую красным бархатом скамеечку, стоявшую у стены. В фойе было пусто. Он был здесь один. Псих включил диктофон. Через 25 минут Скворцов знал разгадку. На самом деле Тюрморезов отчаянно хочет перестать быть церковным психом. Никакие богатства коттеджа, в котором живет профессор, его не интересуют. Все это лишь отговорка для ушей Робика. Конечно, Тюрморезов может сказать, что его желание стать нормальным человеком – лишь спектакль, чтобы втереться в доверие к Бердникову. Спорить с таким утверждением будет трудно. Но чутье говорило Скворцову, разговор с профессором не игра. Евграф искренне на 100%. Ему очень плохо, и он хочет поправиться. В фойе появилась пожилая женщина, сотрудница центра. Она остановилась, некоторое время рассматривала психа. Скорее всего, ее внимание привлек не он сам, а диктофон, который он держал в руках. Может быть, решила, что он журналист, пришедший взять у кого-нибудь интервью возле экспозиции картин. Она отвела взгляд. Псих торопливо засунул диктофон в карман куртки, поднялся со скамейки и энергичным шагом направился к двери. На улице он 5 минут постоял под пронизывавшим ветром, который поднялся, пока он был в культурном центре. Потом направился к метро, ехать домой, на съемную квартиру. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Думаешь, я ни о чем не догадываюсь. Решил отколоться и завязать. Тон Робика был каким-то странным, усталым, отстраненным. Казалось, он говорит не о том, что Евграф хочет покинуть банду, а о семейных делах человека, которого собеседник случайно упомянул в разговоре. Роберту до этого человека дела нет. Евграф с самого утра чувствовал себя плохо. Весь день провалялся на матрасе, укрывшись, как обычно, с головой одеялом. Должен был появиться в институте у профессора, но не смог заставить себя подняться, одеться, выйти из квартиры. Через час пришел Робик, растолкал его, сказал, что Тюрморезов нужен ему для одного срочного дела. Евграф оделся. Они вышли из квартиры и сели в машину. Робик привез его в тот самый бар в подвале, о котором уже рассказывалось. Себе Роберт спросил кружку пива, предложил сделать заказ и Евграфу. Тот отказался. Тюрморезов сидел, обхватив голову руками, уставившись в доски стола. Затем и вовсе улегся на них, уткнувшись лбом в сгиб собственного локтя. Бармен принес пиво, Робик сделал большой глоток. Поведение Евграфа только убеждало его. Все сказанное психом – не выдумка. Роберт никогда не забывал. Люди, побывавшие в сумасшедшем доме, на все реагируют в привычной неадекватной манере. Любое неосторожное слово могло теперь только ухудшить ситуацию. Насколько новое состояние Тюрморезова опасно для банды? Следовало осторожно его прощупать. «Думаешь, этот старикашка поможет тебе?» Робик попытался ударить в самое чувствительное место. «Излечит тебя от твоей болезни?» «Не будь наивным. Никакой болезни нет. Ты — это ты, и другим тебе не быть. Они могут называть тебя как угодно — психом, больным. Все это обман. Им не нравишься ты, и для тебя у них приготовлен только один вариант — то место, где мы с тобой познакомились». Евграф наконец-то поднял голову. Посмотрел на Роберта мутными глазами. Он точно был пьян в эту минуту. «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил Тюрморезов. «Я и сам все знаю. С чего ты взял, что я решил отколоться?» В эту секунду Евграф мучительно соображал, почему у Роберта возникли прежние подозрения и как он мог столь точно угадать истинную суть происходившего с ним, Тюрморезовым. Необходим был какой-то решительный, верный ход. «Ты мне не веришь? Я принесу тебе ключи от коттеджа, профессор. Через 2 дня можно будет изъять ценности. Я все разведал, все продумал. Передам тебе план». Тюрморезов не врал. Общаясь с профессором, он действительно готовил кражу. Продумывал мельчайшие детали. Подозрение в совершении преступления должно было упасть на другого человека. После того, как Робик получит свое, Тюрморезов планировал продолжить общение с ученым. Вылечиться и исчезнуть. Никто больше не найдет его. Ни Дмитрий Николаевич Берников, ни Роберт. Коварство церковного психа и на этот раз не знало предела. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Под одной крышей с профессором в коттедже проживал тихий и неприметный человек – Илья. Он занимался обслуживанием хозяйства загородного дома, следил за работой отопительных систем, делал мелкие починки, вроде ремонта запоров на окнах или замены смесителя в кухонной мойке. Кроме того, Илья занимался уборкой дома и участка. Немного садовничал. Евграф сразу обратил на него внимание. Молодой мужчина выглядел гораздо старше своих лет. Так, как будто ему 40. На самом деле они с Тюрморезовым были почти ровесники. Илье около 30. Был он со странностями. Патологически труслив, набожен. Всячески избегал человеческого общества. И занимался у себя в каморке склеиванием моделей танков, самолетов, боевых кораблей. Удивительно, но эдакого типа Тюрморезов про себя не считал сумасшедшим. «Нет, он вполне нормальный», — думал Евграф про Илью. «Даже чересчур. Таким бы я хотел стать», — рассуждал он следом. Но потом отмахивался. «Таким нормальным мне не стать никогда. До такой степени меня не вылечит». Это Евграф думал совершенно всерьез. После излечения планировал стать каким-нибудь заурядным рядовым сотрудником коммерческой организации. Жениться, завести детей, осесть где-нибудь на окраине столицы. Тюрморезов предполагал, что Илью можно будет запереть в его каморке. Для этого достаточно будет засунуть За дверную ручку металлический прут, так, чтобы конец его заходил на косяк. Быстро примотать его к ручке скотчем. Тогда не свалится, если насмерть перепуганный Илья все же начнет дергать за ручку с другой стороны. Впрочем, Евграф был уверен, что все это лишь перестраховка. Потому что Илья, даже если слышал где-нибудь в дальних комнатах дома шум, старался ретироваться поближе к двери в свою каморку. А если шум приближался, то и исчезнуть за ней. В этом был определенный смысл. Младший Берников терпеть не мог, когда обслуга работала в его присутствии. «Вы должны сделать все, что от вас требуется, когда меня нет в доме, или я на другом этаже. Мне должен быть заметен лишь результат вашего труда. Если вы сами торчите у меня перед глазами, это брак в вашей работе», — наставлял сын ученого Илью, уборщицу, человека, следившего за небольшим гаражом личных автомобилей. Дмитрий Николаевич не обладал барскими замашками своего чада. Но Илья на всякий случай предполагал, что отец ничем не отличается от сына. Работы у странного малого было не так много. Времени, когда никого из хозяев не было в доме, вполне хватало, чтобы выполнить ее. Одиночество Илью не тяготило, и даже здесь, в коттедже, он умудрялся целыми сутками не видеть человеческого лица, кроме своего собственного в зеркале. Евграф видел Илью лишь несколько раз. Тюрьморезову, планировавшему кражу, было необходимо узнать подробности жизни коттеджа. С уборщицей она приходила по утрам, уже когда отец и сын уезжали в город. Евграф никогда не встречался. Как-то, когда они беседовали с профессором у камина, в котором разгорались березовые поленья, отделанный мрамором очаг был устроен в холле на первом этаже коттеджа, Тюрморезов расслышал шум. Он доносился из-за закрытой двери, расположенной слева от камина. Сказав нелепость, что нужно обеспечить сквозняк, чтобы лучше горели поленья, Евграф подошел к двери и бесцеремонно распахнул ее. Профессор не обратил внимания. Вернее, он заметил, что молодой мужчина ведет себя в гостях не так, как предписывают правила этикета. Но ведь это был сумасшедший. С него и спрос другой. В некоторых ситуациях психи ведут себя более расчетливо и рационально, нежели здоровые люди. Тюрморезов понимал, как воспринимает его Бердников, и использовал это для осуществления коварных планов. За дверью ему открылся коридорчик, ведущий в кухню. Там был Илья, который чинил потерявшее герметичность колено из нержавеющей стали. Стучал по нему каким-то специальным деревянным молотком. Секунд пять он не замечал Евграфа, когда увидел его, смутился. Тут же слез с небольшой стремянки, на которой стоял. Сложил ее, покидал в маленький чемоданчик инструменты. Взял его в левую руку, лестничку в правую. И ушел с кухни через другую дверь. «Там мастер. По-моему, он меня испугался», — проговорил Евграф, повернувшись к Бернику. «Это так и есть», — откликнулся тот. И следом профессор сообщил Тюрморезову все подробности про взаимоотношения своего сына и пугливого Ильи. Дмитрий Николаевич сам содействовал скорейшему изъятию ценностей из дома, в котором жил. Для Тюрморезова наступил день расплаты. Робик заехал в съемную квартиру, не очень уверенный, что Евграф передаст ему ключи, но тот отдал пару спичечных коробков со слепками. Они общались на кухне. А в коридоре незаметно для них весь разговор подслушивал Скворцов. Тюрморезов сказал главарю, что ему необходимо еще несколько дней, чтобы окончательно подготовить кражу, что сейчас сын профессора болен и неотлучно находится в своем коттедже. Псих возликовал. Это была еще одна удача, ведь Евграф врал. На самом деле именно в эти дни сын профессора, крупный бизнесмен, участвовал в экономическом форуме в Лондоне. Его имя в связи с форумом упоминалось на нескольких сайтах в интернете. Псих шарил по всемирной паутине. Более того, именно сегодня, как следовало из сообщений, сын профессора сделал доклад, который широко обсуждался. Роберт согласился подождать и ушел. А через несколько часов, уже поздно вечером, ему позвонил псих и попросил о срочной встрече. Главарь банды согласился. В том же самом баре, в котором происходила встреча Роберта с Евграфом, Скворцов дал ему прослушать диктофонную запись, показал распечатки с сайтов о младшем Берникове. Псих успел сделать их в ближайшем к съемной квартире центре цифровых услуг. «Он обманывает тебя и вовсе не готовит никакую кражу. Он попросил подождать несколько дней. Скорее всего, церковный псих собирается исчезнуть, кинув всех нас. Его лечение, наверное, заканчивается. Больше нет смысла делать из тебя простака». И без этих слов Скворцова Робик чувствовал, в нем закипает злоба. Он не прощал предательства. Главарь всегда знал, что когда-нибудь их с Евграфом пути разойдутся. Предполагал и то, что расставание будет недобрым. Теперь Робику показалось, что он всегда внутренне готовился к этому моменту. Псих словно бы почувствовал состояние собеседника. «Последние дни я следил и за профессором, и за его коттеджем», — проговорил Скворцов. «Расписание его мне известно. Старик уезжает, как правило, часов в 9. В доме до самого вечера никого нет. Нечего дожидаться, пока Евграф нас кинет. Ты должен послать туда своих завтра, прямо с утра. Я покажу, где это». Робик смотрел куда-то в сторону. Секунд 10 ничего не говорил. Потом взгляд его стал блуждать по лицу психа. Скворцов испытал страх. С главарем творилось что-то необычное. «Ты сам войдешь завтра в дом», — решительно произнес Робик. «Возьмешь с собой кого-нибудь из ваших». «Пора кончать с этой шоблой сумасшедших», — подумал он про себя в тот момент. «Избавиться от них!» Без Евграфа, который стоил всех остальных членов банды вместе взятых, психи становились ему неинтересны. Хотя... Робик не доверял до конца Скворцову. Ему казалось, тот тоже может его обманывать. А слепки-то наверняка сделаны не с тех ключей, которые реально открывают дом, подумал он еще. В эти минуты главарь был уверен, что у психа ничего не получится. Между тем Тюрморезов добросовестно готовил кражу из дома профессора. Но ему было важно, чтобы преступление произошло несколькими днями позже. Евграф уже понял, что никакое лечение, ни новейшие американские таблетки, которыми пичкал его Дмитрий Николаевич, ни его психотерапевтические беседы, ни особая методика, включавшая в себя сеансы гипноза в сочетании с несколькими медикаментами, уже другими, ничто не дает результата. «Если мне до сих пор и удается хоть как-то балансировать на грани, то лишь потому, что меня поддерживают остатки той надежды на профессорское могущество, которое я сам в себе пробудил», — Бердников не имеет ко всему этому никакого отношения. Я мог поверить и в другого врача. Бердников в эти дни был в отчаянии. Он чувствовал состояние пациента, значительно улучшившееся в самом начале их общения, теперь рушится в черную бездну. Дмитрий Николаевич боялся. Евграф на каком-то этапе перестанет приезжать к нему в институт. Несколько раз пытался узнать у Терморезова, по какому адресу его можно найти, если молодой человек перестанет выходить на связь. Тот неизменно отвечал: «Это не важно. Если я не появлюсь у вас, разыскивать меня будет бесполезно». Бердников опасался самоубийства пациента. Значительный дефект психики, от которого страдал Евграф, генетического происхождения. Внедриться в его мозг и исправить ошибку природы профессору так и не удалось. Но он все же не оставлял попыток сделать это. Последней надеждой профессора было то, что он называл шоковой терапией. Ее задачей было не вылечить Евграфа, а хотя бы на время вывести его из тяжелого состояния. Бердников сообщил Тюрморезову, что в ближайшие дни он собирается лечить его при помощи шока, но не рассказал, в чем он будет заключаться. Это было тайной профессора. Откладывая кражу, Евграф ждал, когда Бердников применит свое последнее средство. Глава 12. Шоковая терапия. Прошлое психа. Получив от Роберта приказ обокрасть дом Бердниковых, псих испытал удовлетворение. Наконец-то ему удалось переиграть Тюрморезова. Из пациентов психиатрической больницы, которые жили на снятой Робиком квартире, псих в качестве помощника выбрал Митю. Это был верзила двухметрового роста, флегматичный, но крайне жестокий. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Профессор пригласил Евграфа приехать к нему в полдень. Но Тюрморезов, который с раннего утра чувствовал себя плохо, к тому же он остался в съемной квартире один, не мог усидеть дома. Около 10 он вышел из подъезда, прошел несколько кварталов пешком. Потом поймал такси, отправился в коттеджный поселок Бердниково. Если бы по дороге они не попали в гигантскую пробку, Евграф приехал бы туда в 10:30. Но, потеряв время в автомобильном заторе, такси привезло его к цели в самом начале 12-го. Евграф попросил остановить машину на некотором расстоянии от коттеджного поселка. Он расплатился с водителем, наличных у него в последнее время было предостаточно, выбрался из машины. Такси уехало. Тюрморезов остался на шоссе, петлявшем через сосновый лес один. До коттеджного поселка минуты две ходьбы. Церковный псих посмотрел назад, точно бы он оглядывался не назад, на асфальтированную дорогу за своей спиной, а на прожитое, и хотел вернуться туда, назад, в прошлое. У него появилось желание и вправду пойти туда, по шоссе, выйти на основную трассу. Наверняка он смог бы поймать там какой-нибудь попутный автомобиль и вернуться в город. Потом он часто вспоминал эти минуты. Что бы было, если бы тогда он поддался своему желанию? Вернулся бы обратно в квартиру к своим приятелям или постарался затеряться в городе. Снял бы квартиру и провалялся бы в ней на диване полмесяца или даже больше. В тот момент денег для этого у него было достаточно. Пошла бы его жизнь тогда по какой-нибудь иной колее? Ответить на этот вопрос невозможно. Тюрморезов двинулся дальше, к коттеджному поселку. Через минуту ему открылся вид краснокирпичного забора с торчавшими из-за него разностильными крышами, а еще через минуту он был уже возле ворот. Они были выстроены в виде глубокой арки. Одна из ее тумб значительно шире другой. В ней помещается караульное помещение с небольшими окнами. Они смотрят наружу, на дорогу и внутрь арки. Внутрь арки выходит также находящаяся за шлагбаумом дверь. Подойдя ближе, Евграф рассмотрел охранника, стоявшего, положив локоть на оконный проем с внешней стороны шлагбаума. Тюрморезов знал этого человека в лицо. Как раз тот охранник, в дежурство которого стоило заходить внутрь поселка, идя на кражу. Он был не молод и все время словно бы пребывал не здесь, на посту, а в каких-то своих мыслях. Проход и проезд на территорию коттеджного поселка осуществлялся по заранее сделанным заявкам. На столе в помещении охраны лежала книга, в которую записывались фамилии гостей. Охранник должен был сверяться с ней, делать соответствующие пометки, но Евграф несколько раз замечал, что он даже не берет ручку. Рядом в караулке находился еще один охранник, но тот, как правило, сидел на коротком кожаном диванчике напротив телевизора, либо тоже стоял на улице за шлагбаумом. В поселке была еще охрана, два или три человека, но они дежурили в другом караульном домике, более просторном. Он располагался у забора с противоположной стороны и был оборудован мониторами, на которые сходилась информация от камер наблюдения. Для планов Тюрморезова эта электроника никакой опасности не представляла. Камеры следили за общим забором поселка. Время от времени охранники патрулировали территорию поселка, но и это для Тюрморезова не играло никакой роли. Для кражи у него был приготовлен план. Он договорится с профессором о срочной встрече. Скажет, что ему плохо и необходимо увидеться. Дмитрий Николаевич сразу после этого закажет пропуск на автомашину с водителем. Затем Тюрморезов перезвонит и потребует, чтобы профессор приехал в институт, где он, Евграф, его ждет. Якобы он не в состоянии добраться до коттеджного поселка и вышел из машины по пути, как раз возле учебного заведения, в котором Бердников работает. В том, что Дмитрий Николаевич, который к этому моменту должен уже находиться в крайне взвинченном состоянии, непременно велит своему шоферу мчать в институт, Евграф не сомневался. Также он не сомневался, что охрана пропустит двух людей Робика, которые приедут в машине. Дальше они заедут на территорию поселка, машина подкатит к коттеджу, и здесь парни Роберта откроют одним из ключей, который добыл для них Евграф, маленькую дверку. Обычно ей не пользуются, предпочитая ворота, открываемые электрическим механизмом. Размышляя о том, что до момента, когда он передаст Робику все подробности плана, остается меньше суток, Тюрморезов подошел к воротам. Охранник, до этого смотревший куда-то в сторону сосен, перевел на него взгляд, но задержал его на гости совсем недолго, несколько мгновений, как будто появление этого человека его совершенно не касалось. «Я к Бердникову», — проговорил Евграф. «Он вам сообщал, что я приеду». Охранник, он успел запомнить лицо частого гостя, кивнул головой, потом зашел в караулку, видимо, для того, чтобы сделать отметку в журнале. Тюрморезов уже шагал в сторону Бердниковского коттеджа. Тот располагался на второй линии от ворот. «Какую шоковую неожиданность приготовил для меня профессор!» – размышлял Евграф. В груди у него появился неприятный холодок. Чем ближе Тюрморезов подходил к цели, тем сильнее он становился. «Но, может быть, старик пошутил? Может, все это несерьезно? Но разве может он в самом деле устроить мне шок?» Он подошел к калитке. Хотел было нажать на кнопку видеофона, но тут заметил. Железная, с заостренными колышками на самом верху, там, где она вплотную подходила к арке, калитка чуть приотворена. Тюрморезов толкнул ее, и она распахнулась. Прошлое Евграфа Тюрморезова. «Здесь холодно. Странно, почему?» — подумал Евграф. «На улице было тепло. Может быть, от того, что в доме не было хозяйки? А может, потому что младший Бердников выбрал неудачного дизайнера? Но обстановка в профессорском жилище всегда производила на Евграфа удручающее впечатление. А ведь он совсем не привык к уюту. Где ему было с ним познакомиться? Не в сумасшедшем же ли доме?» Сегодня внутренности коттеджа показались Тюрморезову намного жизнерадостнее могилы. Он чувствовал что-то. Все было на обычных местах. Он хорошо знал обстановку в этих комнатах. Но что-то неуловимое вместе с тем изменилось. «Это профессорский эксперимент. Прелюдия к шоку», — неслось в голове у Евграфа. Он чувствовал, интуиция никогда его не обманывала. За всем этим кроется какая-то ужасная опасность. Надо было быть готовым ко всему. Но Дмитрий Николаевич, лихорадочно выдвигал новые соображения его мозг, он ведь не может сделать мне плохо. Он же мой друг, спаситель, как же так? У Тюрморезова, тем не менее, не было никаких сомнений. Сейчас произойдет нечто катастрофическое. Он медленно продвигался по дому. Все межкомнатные двери были закрыты, так бывало редко. А оставшаяся позади входная, Евграфу не пришлось воспользоваться сделанным со слепка ключом. Как и калитка, она была приоткрыта. Он прошел уже каминный зал, кухню, вот и лестница на второй этаж. Он поднял глаза вверху, свешиваясь на крайние ступеньки, торчали чьи-то ноги. Евграф замер. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Ко всем его мукам и ужасным ощущениям прибавилось еще одно. Он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, случайно, против своей воли, угодившим в какое-то страшное, непонятное для него место. Он никогда не испытывал особой привязанности к матери и отцу и никогда не искал у них защиты. Но в эти мгновения ему захотелось, чтобы они были рядом, чтобы он мог спрятаться за них, чтобы они увели его отсюда. Никогда прежде Тюрморезов не чувствовал себя таким слабым и беспомощным. Вся его прежняя дурная энергия, вся его хитрость, вся изворотливость разом исчезли. Стоя у лестницы на второй этаж в коттедже Бердниковых, он превратился в другого человека. Он сломался. Самолет разогнался по взлетной дорожке. Колеса шасси оторвались от земли. Машина некоторое время набирала высоту, пока не оказалась под самыми облаками. И в этот момент пилот с ужасом обнаружил, что оба мотора под крыльями и крутившиеся до сих пор пропеллеры, все под действием чудовищного колдовства, испарилось. Только свист в ушах и надежда на то, что крылья не дадут самолету рухнуть камнем вниз, и он просто спланирует на землю. Евграфа, который еще вчера ходил по столице, больше не существовало. В этот момент Тюрморезов не мог понять суть происходившего. Похоже, в последнее время все с ним было даже хуже, чем он предполагал. И шок, который устроил ему профессор, подействовал на него чрезвычайно эффективно. Но только не в сторону избавления его от всех его психических бед, а наоборот. Полученный удар привел к тому, что Тюрморезов достиг того места в своей душе, в котором прежде никогда не бывал. В том, что увиденное им сейчас является делом рук Дмитрия Николаевича, Евграф не сомневался. От страха и беспомощности он некоторое время стоял, не шевелясь. Потом развернулся и сделал шаг прочь от лестницы. Но тот представил, как идет по совершенно пустым комнатам. Один-одинешенек. Потом дверь, двор. Вот он минует железную калитку, выкрашенную черной краской, и идет к воротам поселка. Тюрморезову показалось, что там, на открытом пространстве, он будет еще более беззащитен, открыт для всех ударов. Он развернулся. А наверху, за лестницей и этими торчащими ногами, быть может, там Дмитрий Николаевич. Евграф спросит его, зачем профессор все это совершил. Быть может, Бердников умеет отматывать магнитную ленту жизни назад. Евграф попросит его сделать это. Ведь шоковая терапия привела ровно к обратному эффекту. Этого нельзя так оставить. В душе церковного психа шевельнулась надежда. Он сделал несколько шагов вверх по лестнице. Странно, но он до сих пор не задумался, чьи это ноги и почему человек лежит там, не шевелясь. А может, он просто панически боялся этих мыслей. Теперь взгляд Тюрморезова был прикован к телу, по-прежнему не проявлявшему признаков жизни. Медленно, точно опасаясь, что правда откроется его глазам слишком резко, он поднялся наверх. Человек уткнулся лицом в паркет. Из-под головы натекла лужа крови. Лица не было видно. Надежда, что все это спектакль, ведь профессор предупреждал его о шоке, стремительно оставляла Тюрморезова. «Он по-настоящему мертв! Его убили! Надо бежать отсюда!» «Но что здесь произошло?» Неужели это и есть тот шок, о котором предупреждал Бердников? Да, без сомнения. Но кто этот человек? Повинуясь внезапному импульсу, он схватил лежавшего за ухо и повернул его голову к себе. На шее под нижней челюстью была страшная рана. «Илья!» — воскликнул Евграф. В следующую секунду с ним что-то произошло. Точно некая сила отбросила его в сторону от тела. Скорее всего, он просто от испытанного потрясения, как от удара по голове, мгновенно потерял сознание и упал. Когда очнулся, первым, во что уперся его взгляд, была люстра под потолком. Гнутые медные трубки и на них массивные подвески из хрусталя. Тюрморезов не сразу вспомнил, где он находится. Единственное, что осталось в памяти из событий, предшествовавших удару, чувство невероятной тоски, горя. Он медленно приподнялся на локтях. Все, что было до момента, как он потерял сознание, постепенно вспомнилось ему. Евграф повернулся к мертвому. Застывший, остекленевший взгляд еще раз подтвердил, что с Ильей все кончено. «Да ведь профессор псих! Вот так методы лечения! Дмитрий Николаевич такой же сумасшедший, как и я! Поэтому-то он и лечит нашего брата, что сам к нему принадлежит!» И следом Евграф подумал: «Мне надо было вылечиться раньше и сделать это без всякого профессора Берникова. Если бы я сделал это, Илья был бы до сих пор жив. Это я виноват во всем. Я один из проклятых психов, которые во всем виноваты». Тюрморезов разрыдался. Ему показалось, еще мгновение он умрет. Столь чудовищным и непереносимым было чувство вины, которое он испытывал сейчас, стоя над мертвым слугой. Следом он решил, что должен сам себя наказать. Он повесится. Евграф метнулся в комнату, дверь которой была к нему ближе других. Ему нужна была веревка или какой-нибудь ремень. И тут, едва перешагнув порог, он увидел хорошо знакомый ему предмет. Старый широкий тесак для разделки мясных туш.